Малыш исчез вместе с нартами и собаками. Ни один человек из тех, кто разъезжал вверх или вниз по Юкону, кто приехал с Бонанзы, Эльдорадо или Клондайка, не встречал его. Оставался только Смог. Уж, конечно, он рано или поздно постарается установить связь со своим исчезнувшим компаньоном, и все взоры были обращены на Смока. Весь вечер второго дня он просидел дома, погасил лампу в 9 часов, а на 2 часа завел будильник. Добровольный страж за дверью услыхал звон будильника, и когда полчаса спустя Смок вышел из хижины, его ждала толпа уже не в 60 человек, а по меньшей мере в 300. Их озаряло яркое северное сияние, и в сопровождении столь пышной свиты Смок спустился в город и вошел в Оленей Рог. В минуту трактир был набит до отказа. Злые и нетерпеливые посетители пили, платили, и 4 долгих часа смотрели, как Смок играет в криббедж со своим старым другом Брэком. В начале 7-го, скорчив унылую и злобную гримасу, ни на кого не глядя, никого не узнавая, Смок вышел из Оленьего Рога и пошел по главной улице, а за ним нестройными рядами шагала толпа в 300 человек, хором выкликая «Левой, правой, сено, солома, раз, два, три». «Спокойной ночи, друзья!» — сказал он сквозь зубы, останавливаясь на берегу Юкона у обрыва, где тропа круто сбегала вниз. «Я позавтракаю и лягу спать!» Все 300 закричали, что проводит его, и по льду двинулись за ним на другой берег прямиком к Тру-ля-ля. Около 7 часов утра он привел всю ватагу к извилистой тропинке, которая поднималась по крутому откосу к хибарке Дуайта Сэндерсона. Сквозь затянутое промасленной бумагой окошко виднелся огонек свечи, над трубой вился дым. Малыш распахнул дверь. — Входи, Смок, — сказал он. — Завтрак готов. — А это что за народ? На пороге Смок обернулся. — Ну, друзья, спокойной ночи! «Надеюсь, вы приятно провели время». «Одну минуту, Смок!» — крикнул Билл Солтман, и в его голосе прозвучало жестокое разочарование. «Мне надо с тобой потолковать». «Валяй!» — весело ответил Смок. «За что ты заплатил старику Сэндерсону? 25 тысяч можно узнать». «Ты меня огорчаешь, Солтман?» — был ответ. «Я прихожу в свое, так сказать, загородное имение. Мечтаю найти покой, тишину, хороший завтрак. А ты с целой оравой устраиваешь мне перекрестный допрос. Для чего же человеку загородное имение, если он и тут не находит тишины и покоя?» «Ты не ответил на мой вопрос», — с неумолимой логикой возразил Билл Солтман. «И не собираюсь отвечать, Билл. Это наши счеты с Дуайтом Сэндерсоном. Больше они никого не касаются. Есть еще вопросы?» «А почему это у тебя в ту ночь были с собой лом и проволока?» «Да какое тебе, собственно, до этого дело? Хотя, если малышу угодно, он может тебе ответить». «Пожалуйста!» — воскликнул малыш, с радостью вступая в разговор. Он уже открыл рот, но поперхнулся и посмотрел на Смока. «Скажу тебе, Смок, по секрету, строго между нами. По-моему, это их вовсе не касается, черт подери. Пойдем-ка. Там уже весь кофе выкипел». Дверь затворилась, и 300 провожатых, огорченные и недовольные, разбились на группы. «Послушай, Солтмен», — сказал кто-то,